Во святом крещении мы ту не приемлем божественную благодать, когда же закрываем ее страстьми, то опять возочищаем исполнением заповедей. В божественных ложеснах, то есть священной купели, всецело совершенную божественную благодать приемлем мы туне, если после того как-нибудь по злоупотреблению вещами временными и по многозаботливости о делах житейских закроем ее мглою страстей, то можно и после сего, через покаяние и исполнение заповедей богодейственных, опять восприять и снова стяжать преестественную ее светлость и увидеть наияснейшее проявление ее. Проявление ее открывается по мере ревности каждого быть верным вере, но паче всего с помощью и благоволением Господа Иисуса Христа, как говорит святый Марк: «Христос, яко Бог совершенный, совершенную даровал крестившимся благодать Святаго Духа, которая никакого от нас не получает прибавления, а только открывается и проявляется в нас соответственно исполнению заповедей, и приложение веры подает нам. Донди же достигнем все в соединении веры в меру возраста исполнения Христова. Почему, если что, приносим мы после того, как возродимся в нем, то и это им и из него было уже сокрыто в нас. Живущему по Богу надо все заповеди проходить, но большую часть деятельности уделять первейшим из них, как породительницам прочих. Итак, по элику, как мы сказали, начало и корень всего свойственного нам действования есть, чтобы жить по спасительным заповедям. Предел же и плод, чаемый от сего, есть, чтобы опять востищи, дарованной нам вначале через крещение совершенной благодати Святаго Духа, которая хотя все еще в нас есть, ибо не раскаяны дарование Божие, как говорит апостол, но загромождена страстями и открывается только через исполнение богодейственных заповедей, то надлежит нам всячески стараться через всеусильное исполнение всех таких заповедей возочистить сущую в нас благодать Духа, привести ее в явление и наяснейше увидеть. «Светильник ногама моима, — говорит блаженный Давид Богу, — закон Твой и свет стезям моим. И заповедь Господня светла, просвещающие очи, и ко всем заповедям Твоим направляхся. Возлежавший на перси Господа говорит: соблюдаясь заповеди Его, в нем пребывает, и той в нем. И заповеди Его тяжки не суть. И сам Господь учит: имея заповеди Моя и соблюдая их, то есть любя Имя, а любя Имя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему сам. И аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет, и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим. И, не любя Мя, словес Моих не соблюдает». Наипаче заботиться должно о первейших из сих заповедей и источных, кои суть как бы матери прочих, и им наибольшую посвящать часть действования. Ибо сим образом, с Божьей помощью, мы непреткновенно достигнем и цели, предположенного в начале доброго действования, и конца стремления нашего, то есть проявления в нас благодати Святаго Духа. Начало всякого Богу угодного действования есть с верой призывание имени Господа нашего Иисуса Христа и с Ним воссеивающий из Него мир и любовь. Начало всякого боголюбезного действования есть с верою призывание спасительного имени Господа нашего Иисуса Христа, как Он Сам заявил: «Без Меня не можете творить и ничего же», и с сим призыванием мир и любовь. Мир, ибо молиться подобает, как говорит апостол, без гнева и размышления, а любовь, ибо Бог любый есть, и, пребывая в любви, в Бозе пребывает, и Бог в нем. Сии же, мир и любовь, не только благоприятную делают молитву, но и сами опять из сей молитвы рождаются и воссеивают, как неразлучные божественные лучи, и возрастают, и в совершенство приходят. Каждым из сих трех и всеми тремя вместе подается нам, и множится в нас обилие всех благ. Ибо с верою и призыванием имени Господа нашего Иисуса Христа твердо надеемся мы получить милость и жизнь истинную в Нем сокровенную, кое причастом возглашении внутрь сердца имени Господа нашего Иисуса Христа источаются из Него, как из некоего божественного источника преснотекущего. Превосходящим всякий ум и никакого предела не имеющим миром сподобляемся примирение с Богом и друг с другом, любовью, коей хвала несравненна, так как она есть конец и глава закона и пророков, так как и Бог именуется любовью. Всецело сочетаваемся с Богом при упразднении греха нашего правдою Божию и предивно через любовь, действующего в нас благодатном сыноположении. За нелюбовь покрывает множество грехов, любы вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, любы николи же отпадает. И Господь наш Иисус Христос в дни спасительной страсти их оставил ученикам Своим, как окончательные заповеди и наследие божественное, так же и по воскресении. Почему и Сам Всеблагий и Сладчайший Господь наш Иисус Христос, и когда приблизился к вольному за нас страданию Своему, и когда явился апостолом по воскресении, еще когда имел взыти к Отцу Своему по естеству и нашему по благодати, яко истинный и чудолюбивый Отец оставил их всем Своим, как последние какие заповеди и сладостные утешения, как дорогие и верные, так сказать, залоги, лучше же, как Богом подаемое наследие. Когда настало спасительное Его страдание, Он являлся и в следующих сказанных ученикам словах: «Аще часо просите во имя Мое, аз сотворю, и аминь, аминь глаголю вам». Яко илико аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просисте ни часо же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Опять по воскресении говорил Он им: знамение верующим сия последует, именем Моим бесы изгонят, языки возглаголят новые и прочее. Согласно сим возвещает и наперсник Иоанн Евангелист: много же и на знамение сотвори Иисус пред ученики Своими, еже не суть писана в книзе сей. Сия же писана быше, да веруйте, яко Иисус есть Христос, Сын Божий, и да верующи, живот имать Его имя Его. И святый Павел апостол: о имени Иисусовом всяко колено поклонится, и прочее. И в апостольских деяниях написано: тогда Петр, исполнився Духа Свята, рече: разумно буди всем вам и всем людям Израилевым, яко во имя Иисуса Назарея, Его же вы распястие, Его же Бог воскреси от мертвых, о сем сей стоит пред вами здрав. И немного спустя: и несть не о едином же ином спасение, несть бо инаго имени под небесем данного в человецах, о нем же подобает спастися нам. И опять Спаситель: дадесями всяка власть на небеси и земли. Это же явно из того, что Бога человек Господь сказал апостолам прежде креста: мир оставляю вам, мир мой даю вам. И сия глаголю, да во мне мир имате. И сия есть заповедь моя, да любите друг друга. Еще: и о сем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имати между собою. И яко же возлюбил мя Отец, и аз возлюбих вас, будете в любви моей, аще заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, яко же аз заповеди Отца моего соблюдох, и пребываю в Его любви. И опять по воскресении в разные времена часто видится Он дающим мир, являясь Своим и говоря: мир вам. Петру же апостолу, которому верил и первенство над учениками, до трех раз говорил Он: если любишь Меня, Петре, паче других, паси овцы Моя, показывая тем, что вверение попечения о пастве есть некое воздаяние за горячайшую любовь к самому Господу Иисусу Христу. Недалеко будет от нашей цели или предмета нашего и то, если кто скажет, что от только что показанных трех добродетелей рождаются нам другие три дивные плода, именно очищение души, просвещение и зрелость духовная. В сих трех совмещены все добродетели. Если кто захочет со всем вниманием до точности исследовать, то найдет, что на этой триплетной и нерасторжимой верве висит из всех добродетелей Богом сотканная порфира, ибо жизнь по Богу есть некая драгоценная золотоиспещренная цепь, в коей одна добродетель тесно сочетается с другою, и все гармонируются воедино, так как все они одно дело устрояют, именно то, что обоживают человека искренно в них живущего, обогащая его некако, как бы соединительными кольцами этими сладчайшего имени Господа нашего Иисуса Христа с верою, если же хочешь, и с надеждой, и смирением, спасительным призыванием, а также обогащая миром и любовью, кои суть воистину богонасажденное трехстебельное древо жизни подательное, которого благовременно касающийся и, как подобает причащающийся, не смерть, как первозданный, а жизнь, непрестающую и вечную, собирает.